Но нет, так не случилось. О, это непостижимая страсть, страсть и неодолимая сила его характера. Ой, деятельность никогда не прекращалась в его голове. Все там что-то строилось. И ожидала только плана. И вновь он опустился в низменную жизнь и в ожидании лучшего. Вынужден был заняться званием поверенного, званием плохо уважаемой, приказной тварью, званием обреченным на грубость и ожидания в передних. И вот из дел досталось ему одно, о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян одного разорившегося имения. Ну, расположивший, кого следует. А ведь без предварительного расположения справки простой не возьмешь. Все. По бутылке Мадеры. Да придется влить в каждую глотку. Чичиков объяснял, что вот ну какое дело, простите, ведь часть крестьян этого имения умерли, так что потом не было каких-нибудь привязок. Скажите о паревийской сказке, где ваши умершие числятся? Числятся, числятся. Ну что ж вы, дружок, арабели, один умер, другой родится, а все в дело годится. Секретарь, как видно, умел говорить в рифму. А между тем героя нашего посетила вдохновеннейшая мысль. Ах, яким простота! Ищу рукавиц, а обе за поясом. Здесь и паревийской сказки числятся, как живые. Стало быть, живые. А накупи я тех, которые вымерли. А положим 1000. Заложи в опекунский совет по 200 рублей за душу. 200. Хлопно, конечно, страшно. Однако кто ж сейчас зевает на должности? Все приобретают. Странно, конечно. Страшно. Почему же я должен пропасть червем? А? Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову. Не пустил никого по миру. А? Все благоденствуют, все приобретают. А что скажут дети? Вот скажет отец, скотина, не оставил никакого состояния? А время теперь удобное. Недавно эпидемия была, народу вымерло немало, и вот таким образом сложился в голове нашего героя сей странный сюжет. И уж не знаю, как читатель, а как автор благодарен, так и сказать трудно. А не приди в голову Чичикову сия мысль, не появилась бы на свет и сия поэма. И перекрестясь по русскому обычаю, Чичиков приступил к исполнению. Так вот, весь герой мой перед вами. Кто же он относительно качеств нравственных? Ну что? Подлец? Ну зачем так быть строгу к другим? У нас подлецов теперь нет. Люди благонадежные, благонамеренные. 1-2 там остались какие-то, нет. Может быть, назвать его хозяин? Приобретатель. Приобретение вина всему. Из-за него происходят в мире дела, которым свет дает название не очень чистых. Бесчисленные, как морские пески, человеческие страсти. И все они вначале, высокие и низкие, все покорны человеку. Лишь потом они становятся страшными властелинами его. Однако зачем, говорит свет, зачем? Зачем выставлять дурное? Почему же не выставить хорошее? Достойное подражание. Зачем ты мне говоришь, что дела у нас в хозяйстве идут плохо? Я это и без тебя знаю. Говорит помещик приказчику. У тебя что, слов других нет, что ли? Лучше ж нам приятное что-нибудь, пусть позабавимся мы, а это, ну зачем, зачем? Много можно сделать этаких зачем? Странный вопрос этот зачем? То есть вы считаете, что надо бы только закрыть, залечить сверху эти, как вы называете, общественные раны, чтобы только покамись они не были видны? А внутри пусть свирепствует болезнь. До того нет нужды. Нет нужды, что она может взорваться и обнаружиться такими симптомами, когда уже всякое лечение бесполезно. Вы не хотите знать, что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличения их в собственных глазах наших, не в силах мы возлететь душой превыше презренного в жизни. Холодный эгоизм движет устами, произносящими такие речи. Зачем? Зачем? Почему мне скучно становится, когда я слышу слово «зачем»? Кто, как не автор, скажет святую правду? К чему таить слово? А вы боитесь глубокомысленного взора? Вы боитесь на что-либо устремить глубокий взор? Вы так любите недумающими глазами скользнуть так? Может быть, даже вы похвалите автора, скажете, ах, пройдоха сочинитель, все изведал, ну, все знает. Может быть, даже вы похвалите Чичикова, посмеетесь от души, скажете, ох, присмешные, пристранные люди бывают у нас в провинциях. И подлецы, причем, немалые, в провинциях. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, в тишине, обращал вовнутрь себя сей тяжкий вопрос. А нет ли во мне какой-нибудь части Чичикова? Неужели я свободен от всех этих пороков? А не похож ли я на Чичикова? И... Да, мы стали говорить очень громко, да, извините. А герой наш, он же спал все время в коляске, помните? Во время всего своего рассказа. Да, и он проснулся уже, да. Может, услышать так часто повторяемую свою фамилию? Мы Чичиков, Чичиков, да? Я понимаю, читателю все равно, обидится на него герой или нет, а автор не должен ссориться с своим героем. Ну что, еще много дел впереди у нас предстоит нашему походному экипажу, состоящему из господина средних лет приятной наружности, брички, в которой ездят холостяки, двух крепостных, кучера селифана, лакея Петрушки, тройки коней. Ты как едешь-то, гусь? Ты едешь-то как гусь, ты потрогивай-то, потрогивай, гусь ты-то, потрогивай, а селифан действительно... Давно ехал, зажмуривши глаза, приободрился, хлестнул кнутом, шах, Чубарова по спине, потом всех троих, шах. Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легкую бричку. Тройка то взлетала на пригорок, то летела духом с пригорка. А Чичиков только улыбался, подлетывая на своей кожаной подушке. Ибо любил быструю езду.